Королева Виерны. «Мой принц, наблюдая флот чужих в системе Виерды. 780 кораблей, все находятся на орбите второй планеты». Разведчик на фрегате невидимки по моей просьбе произнес это сообщение в общем канале флота. 780? Похоже, добычи хватит на всех. Внимание флоту! Разгон в сторону звездной системы Виерды. В настройках варп-туннеля ставим выход в 1000 километров от маяка. Готовность 1 минута. Я внимательно прислушался к переговорам капитанов во флотском канале. Количество кораблей чужих все расслышали и оценили, однако страха никто не выказывал. Марат тон Месфель даже поинтересовался. «Георг, дашь на этот раз остальным пострелять, или опять все трофеи твои бойцы соберут?» «Обязательно дам. Никого на этот раз ограничивать не буду. Слово кронпринца. Так что прочищайте орудие и готовьте вакуумоустойчивую краску. Рисовать на обшивке своих звездолетов звездочки за сбитых. 5 секунд до варп-прыжка». Я успел расслышать восторженные возгласы капитанов, после чего император Август вместе с остальными кораблями флота ушел в варп-туннель к системе Виерды. Наконец-то можно было сбросить искусственно напущенную на лице серьезность и улыбнуться. Катерина, признаю, ты оказалась права. Действительно, ни один из капитанов не выразил даже тени сомнения в возможности победы. 780 кораблей чужих. Не понимаю такого слепого доверия. Лично я на месте своих подчиненных хотя бы уточнил у командующего класса звездолетов противника. Это ведь мы здесь, в штабе, знаем, что в Верде находятся лишь невооруженные десантные корабли чужих. Но там вполне могли находиться и бегемоты, и мамонты. Георг, подчиненные полностью доверяют тебе как командующему флотом и считают, что ты не полез бы в самоубийственный бой, ответила мне Катерина тон Месфель. «И раз уж ты признаешь, что я полностью предугадал реакцию экипажей, напоминаю, что ты обещал уделить мне время и внимательно выслушать советы». «Не отрицаю, обещал, и теперь внимательно слушаю. Здесь поговорим или пойдем вместе перекусим?» Катерина тон Месфель задумалась на секунду и выбрала вариант поговорить за обедом, но только не в шумной офицерской столовой, а где-нибудь в более уединенном месте. Я предложил свою каюту, однако идея не нашла одобрения. Катерина призналась, что речь зайдет о принцессе Астре, а потому моя сестра не хотела бы обсуждать этот вопрос в присутствии самой фаворитки. Я оказался сильно заинтригован такой таинственностью и в качестве альтернативы предложил каюту Катерины. Моя помощница последние дни жила там не одна, пригласив восстановленную бионику переселиться к ней. Однако от личного секретаря андроида у меня секретов не имелось, так что возможное присутствие бионики не помешало бы приватному разговору. Я попросил своего дворецкого Брайля организовать быстрый обед на 3 персоны в каюте Катерины тон Месфель и проследовал за сестрой. Бионика действительно оказалась уже в комнате и с удовольствием согласилась принять участие в общей трапезе. «Прежде всего, Георг, я хотела напомнить тебе, что у Астры послезавтра день рождения», сообщила мне сестра, едва мы уселись за столиком. «Надеюсь, ты не забыл заранее заготовить подарок своей спутнице, так как в разрушенной системе Виерды ты вряд ли сумеешь подобрать что-либо стоящее». Честно говоря, в круговерти последних дней я совершенно упустил из виду этот момент и сейчас укоризной посмотрел на своего секретаря-бионику, которая вовремя не напомнила мне о приближении дня рождения моей фаворитки. Бионика совершенно по-человечески засмущалась, и когда Катерина отвлеклась на вошедшего в комнату Брайля с подносами, прошептала мне: «Моя вина, хозяин. Из-за связанных с новым телом процедур калибровки, оптимизации файлов, памяти и другими неудобствами, я только-только полноценно включилась в работу вашего секретаря. Кстати, 7 минут назад был получен счет от моей компании-производителя на сумму 174 миллиона кредитов». Бионика подняла на меня удивленные глаза. Я улыбнулся своему секретарю. «Как выйдем из варп-туннеля и появится возможность, сразу оплачивай. Это своего рода благодарность твоей фирме за то, что они пошли мне навстречу в вопросе твоего ремонта. И заодно подарок Астре ко дню рождения. Подозреваю, что 100 тысяч рабочих андроидов ей весьма и весьма пригодятся в деле восстановления планеты Виерды». «Щедрый подарок, поистине достойный кронпринца империи», согласилась сестра, слышавшая окончание моего разговора с бионикой. «Признаюсь, брат, я считала и даже была практически уверена, что ты забудешь, и потому думала предложить тебе присоединиться к моему подарку, хотя и сомневалась, что ты воспримешь его положительно». Катерина тон Месфель, не вставая с дивана, пультом открыла магнитные створки встроенного шкафа и я увидел висящую на вешалке роскошную, поистине королевскую мантию, расшитую золотыми узорами и драгоценными камнями. Заказала в Дамир. Нужно же Астре во время коронации быть одетой в соответствии со всеми традициями королевских домов. Настоящий сайванский шелк, мономолекулярная цельная нить. Все самоцветы на одежде имеют сертификаты подлинности. Узоры на рукавах и полах одежды в точности соответствуют геральдическим цветам и орнаменту королевства Виерды и выполнены из каких-то там специальных высокотехнологичных красок, которые держат истинный цвет вне зависимости от условий освещения. Все удовольствие обошлось в 3,5 миллиона кредитов. Признаться, я действительно рассчитывала вручить этот подарок вместе с тобой. Неожиданно Бионика заявила, что готова оплатить мантию пополам с Катериной, так как из-за своей временной неактивности не имела возможности озаботиться отдельным подарком. Я, признаться, весьма удивился. Неужели мой секретарь-андроид накопила почти 2 миллиона кредитов? Хотя миллион у нее точно имелся. А может и полтора. В любом случае, я не собирался ставить близких мне людей и андроидов в непростое финансовое положение. Сестра. Подарок действительно шикарный, и я готов полностью внести за вас двоих всю сумму. Только не могу понять, почему ты посчитала, что такой подарок мне не понравится. Катерина лишь загадочно улыбнулась, вместо нее ответила моя секретарша. Ваше высочество, после коронации Астра Роял Виерды станет королевой, а кодекс аристократии однозначно не позволяет королеве являться фавориткой другого аристократа, пусть даже ее королевство совсем маленькое, а этот аристократ — кронпринц империи. «Именно, Георг», — подтвердила сестра. «Получив корону, Астра должна будет покинуть тебя. Фавориткой обычно является незамужняя аристократка с титулом или без титула, может, даже простолюдинка в исключительных случаях. Однако никак не коронованная особа. Это категорически запрещено, поскольку противоречит самой структуре аристократической иерархии». «Получается, своими успешными действиями в войне против чужих я изгонял принцессу Астру из своей свиты. Досадно. Я ведь только-только стал привыкать к присутствию этой симпатичной, непредсказуемой девушки. Пока я обдумывал эту информацию, моя сестра продолжила. Георг, есть еще одна тема для обдумывания. Со мной сегодня связался граф Аваль Роял Анджертон Месфель. Поздравил с блестящей победой в системе Наяль и интересовался возможностью личной встречи с тобой. Официально он хочет выступить посредником, который поищет пути примирения сторон конфликта внутри Оранжевого дома. А неофициально, — насторожился я. Неофициально? Подумай сам. Граф ни словом, ни намеком не дал понять, что его миссия может заключаться в чем-то большем, чем служить простым посланником у старшего брата, который по очевидным причинам не может и не хочет лично встречаться с тобой. Но, Георг, я крайне рекомендую тебе найти время на общение со вторым человеком в иерархии Оранжевого дома. Я думаю, что вопросы примирения вполне можно обговорить и по дальней связи. А раз граф ищет именно личной встречи без свидетелей, тут может скрываться нечто большее, чем просто желание помочь своему брату. Наконец-то мне довелось увидеть работу прославленного генерала Роя во всей красе. Я находился на Трие, в компании принцессы Астры, полковника Гора Тон Вульфа, порыжевшей Бионики и Катерины Тон Месфель с ее ассистентами, когда десантные корабли чужих возле Виерды были в считанные секунды уничтожены, кроме парочки, предназначенных для захвата и дальнейшего исследования. И началось освобождение этой небольшой планеты. На множестве экранов возле генерала отображались быстро мерцающие в разных ракурсах и цветах куски единой тактической карты. Гигантскому многоглазому насекомому так было удобнее воспринимать информацию. Специально же для людей Савас Ях приказал развернуть огромную голографическую проекцию поверхности Виерды. Гигантский, метров 15 в диаметре глобус, на который многочисленные разведывательные дроны Стрия в режиме онлайн вносили карту поверхности и все обнаруженные цели, скопление живой силы, технику, какие-то постройки и летательные аппараты чужих. «Кронпринц, наблюдается очень высокая интенсивность обмена радиосигналами на поверхности Виерды. Зафиксировано также использование дальней связи. Чужие знают, что мы готовим вторжение». Бионика переводила стрекотание генерала. «Идентифицированы элементы противокосмической обороны и центры связи противника. Обнаружен аэродром истребителей атмосферного действия и какие-то высокоэнергетические установки. Внесены координаты более 20 ракетных и плазменных батарей. Выявлен командный центр, углубленный в скалу, на глубину около 370 метров». «Каковы силы противника, собраны на Верды?» — уточнил я, и Савасьях ответил задумчиво. «Мы в свое время подробно изучили захваченный в Кеш десантный корабль чужих. Он предназначался для перевозки нескольких единиц тяжелой техники и до 1500 бойцов кустов. Дискообразные звездолеты тут Верды во многом весьма схожи с тем кораблем в Кеш, хотя Медуз однозначно поместится в таком пространстве меньше, чем кустов. По моим оценкам, чужие могли доставить до 800 тысяч своих бойцов на Верды, и за прошедшее время они успели неплохо окопаться». «Справимся?» — несколько засомневался я после слов генерала. «Безусловно, кронпринц, мои бойцы способны захватить Верды, но вот сроки выполнения задачи и процент потерь среди десантников будут напрямую зависеть от возможности использования тяжелых кораблей вашего флота для орбитальной бомбардировки». «Генерал, вы можете рассчитывать на огневую поддержку Звездной Армады в полном объеме. Давайте цели, и мой флот сотрет их в порошок». Это выглядело эффектно и жутко. 15 находящихся у меня во флоте линкоров и 70 тяжелых крейсеров за неполный час перемололи в труху все, что представляло хоть малейшую угрозу десантникам. Особенно эффективным обстрел планеты получался у трех линкоров типа «Монарх». Моя невеста Хаоса, флагман флота 7-го сектора, рыцарь света и ледяная принцесса из флота Дамир посылали своими многочисленными 1400-миллиметровыми орудиями 30-тонные управляемые снаряды, и каждый выстрел секунд через 20 стирал с тактической карты очередной бункер или строение чужих. В большинстве случаев хватало даже неядерных боеприпасов. Лишь для уничтожения командного центра чужих пришлось задействовать термоядерные фугасы. Остальные линкоры типа «Тиран», «Старенькие узурпаторы» и «Мериш Роя» были оснащены импульсными лазерными орудиями и работали по скоплениям живой силы противника и техники чужих. Тяжелые крейсера также участвовали в орбитальной бомбардировке, хотя их эффективность оказалась невысокой. Все 70 крейсеров едва ли могли сравниться в огневой мощи даже с одним линкором. Наконец наступил момент, когда генерал заявил: «Кронпринц Георг, система противокосмической обороны чужих полностью уничтожена. Разрушены все батареи, радарные установки и центры связи. В очередной раз подтвердилось старое правило войны. Доминирует тот, кто контролирует орбиту планеты. Все готово к началу штурма». Как мы заранее обговаривали, приказ к началу освобождения планеты должна была в прямом эфире отдать принцесса Астра Ройл Виерде. Светотехники уже установили софиты, чтобы зрители могли хорошо видеть лицо принцессы на фоне бесконечного пространства Трия. Вот гример закончил свою работу и отошел подальше, чтобы не попасть в кадр. Непривычно серьезная Астра с волевым одухотворенным лицом эмоционально и без запинки продекларировала составленную для нее Катериной Тонмесфель речь, закончив ее приказом. «На штурм! В атаку!» В ту же секунду 20 тысяч управляемых снарядов одновременно рванули из космоса к поверхности планетоида Верды через неплотную атмосферу. 200 тысяч вооруженных до зубов ИСЭК-доминантов направились к отмеченным разведывательными зондами целям. Через 5 минут следом пошли 300 челноков с человеческим десантом. Именно людям предстояло освободить дворец Верды, несколько пострадавший после обстрела из космоса. Нам же на борту Трия оставалось только ждать. «Мой принц, я понимаю, что сейчас несколько несвоевременно, однако должна сообщить, что на ваш счет только что пришла крупная сумма», — вдруг проговорила Бионика. 2 миллиарда кредитов», — с улыбкой предположила Астра и оказалась права. Я весело усмехнулся. Как же много времени потребовалось герцогу Паоло, чтобы сообразить, где находится мой флот. Подозреваю, что герцог еще и своим бойцам в системе Айви успел перечислить немалые деньги, прежде чем понял, что мой флот через Айви и не собирается проходить. Дальнейший наш разговор прервало сообщение, что первые десантные модули достигли поверхности планеты. Сразу же пошла картинка на мониторах. ИСЭК-доминанты выгружали и разворачивали какое-то оборудование, собирали антенны и протягивали кабели. Я даже не успел поинтересоваться у генерала, что происходит, как ответ появился сам собой. Над местами высадки развернулись переливающиеся купола силовых полей. Савасьях специально выделил одну из картинок и вывел на большой экран. Я ничего не понял, какие-то полуразрушенные здания, воронки и сожженные деревья, однако Астра ахнула. «Это дворец моего отца. Точнее, все, что от него осталось». Полковник Гортон Вульф сверился со своими данными и проговорил. «Воронки старые. Следов повышенной температуры на тепловизорах нет. Мы наблюдаем следы боя, который вели последние защитники королевства Верды во главе с вашим отцом, принцесса Астра». Мне нужно срочно туда попасть. Я просто обязана быть на Виерде, когда мой мир освобождают от захватчиков», — безапелляционно заявила Астра. Я думал, что полковник откажет девушке. Однако военный неожиданно поддержал ее. «Полностью согласен с вами, принцесса. Представительнице рода Виерды действительно полагается быть с войсками на планете. Однако не нужно путать патриотизм и храбрость с безрассудством. Я разрешу вылет вашего челнока только после того, как мои ребята и штурмовики генерала тщательно проверят развалины дворца и установят над окрестной территорией защитные экраны от возможных неожиданностей». «Кронпринц Георг, скажите ему». Принцесса попыталась получить мою поддержку, однако в этом вопросе я оказался полностью на стороне полковника. «Астра, наземной операцией руководит генерал Савас Ях, штурмом дворца полковник Гортон Вульф. Только они двое решают, когда принцессе, возможно, будет появиться на Виерде, и даже я не в силах повлиять на их решение». Я снова повернулся к огромному глобусу. Количество красных отметок на нем уменьшилось, но оставалось еще весьма и весьма значительным, хотя с каждой секундой на тактической карте появлялись все новые зеленые маркеры. Увидев мое внимание к карте, генерал прокомментировал. «Противник даже не пытается оказывать сопротивление и отступает от районов высадки десанта. Район дворца королевы Виерды станет относительно безопасным уже минут через 40. За это время штурмовики проверят все строения и подземные коммуникации, а также расширят контролируемую зону до радиуса 30 километров от дворца. Однако полностью зачистить всю планету от остатков чужих удастся не раньше, чем через 20 дней. Сложный рельеф, много скал и ущелий, в которых могут укрыться противники. Проверять придется все. Разведывательные дроны уже обнаружили следы активности чужих даже в карстовых пещерах и под поверхностью внутреннего океана. Так что работа предстоит долгая и нелегкая». 20 дней? Честно говоря, я ожидал гораздо меньшего срока. Совершенно точно я не мог себе позволить потерять столько времени в седьмом секторе, даже помогая своей фаворитке. У меня потом просто-напросто не хватит времени разрешить вопрос с главой Оранжевого дома. «Генерал, хорошо бы сократить срок захвата планеты хотя бы до 5-7 дней». Гигантская многоножка долго задумчиво рассматривала меня, а потом проговорила. «Кронпринц, я не скажу, что поставленная задача невыполнима. Она трудная, но решение существует. Потребуется выделить еще 200 тысяч бойцов, полностью опустошив резервы Трия. К тому же действовать придется гораздо более агрессивно. При этом потери моих штурмовиков и десантников людей сразу же возрастут в десятки раз. Расчет показывает ожидаемую гибель примерно 300 тысяч ИСЭК-доминантов и 5 тысяч людей для выполнения задачи, возвученной вашим высочеством срок. Я могу пойти на такие жертвы, но только если срок в 5 дней действительно настолько важен для вашего высочества». Я отрицательно покачал головой. «Нет, генерал, это плохой вариант. Не нужно неоправданных потерь. Вместо этого используйте все возможности Звездного флота. Уничтожайте любые цели, разрушайте укрепления, взрывайте глубинные бункеры чужих. Не экономьте снаряды. В случае нехватки их еще оперативно привезут из соседних звездных систем. Если вам нужна любая наземная или атмосферная техника для выполнения задачи, скажите, я оплачу все расходы на покупку и доставку. Через 5 дней флот 8-го сектора периметра должен отправиться домой в сторону Унатари. Это действительно так. Но гробить десантников ради такого срока я считаю неправильным. Сами определите, генерал, какой срок вам нужен для окончательной победы. А я попрошу командующего флотом 7-го сектора оставаться тут в Виерде столько, сколько потребуется для поддержки с орбиты вашего наступления». Изменение репутации. Отношение к вам расы ИСЭК улучшилось. Отношение к вам расы ИСЭК-доминанта – плюс 17. Теплота. Отношение к вам расы ИСЭК-минор – плюс 14. Теплота. Улучшение глобальной репутации. Текущее значение – минус 12. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империй улучшилось. Отношение к вам фракции военных империй – плюс 25. Уважение. Из военных империй мой разговор с генералом слышал только полковник Гортон Вульф, так что изменение репутации могло являться только его рук делом. Интересно, я ведь раньше не подозревал, что полковник способен влиять на фракционную репутацию. Нужно будет проверить это наблюдение и заодно дать моему подчиненному возможность проявить себя. «Полковник Гортон Вульф, Я принял решение спуститься на планету, пусть Астра и наследница Верды, но прежде всего она хрупкая девушка, и неправильно отправлять ее на передовую, самому оставаясь в безопасности. К тому же из только-только зачищенного дворца Верды получится шикарный репортаж на всю империю о первой освобожденной от чужих планете. Вот только я считаю, что историческую речь должен произносить кадровый военный, действительно разбирающийся в наземных сражениях. Вы возьмете на себя эту роль, полковник? Гортон Вульф снял шлем и задумчиво почесал свою сидеющую макушку. «Кронпринц, я бы с радостью произнес что-нибудь величественное на камеру для потомков, однако при моей косноязычности, боюсь, как бы эффект не оказался обратным. Не беда, полковник, я отправлюсь вместе с вами и составлю такой текст для вашей пламенной речи, что по всей империи люди будут рукоплескать вашей победе», — пообещала Катерина Тонмесфель. «Тогда другое дело», — облегченно вздохнул огромный мускулистый военный. «Никогда не умел говорить речи для публики. Мне проще провести 5 жестоких сражений, чем один раз сказать что-то осмысленное в микрофон перед камерами. Катера с десантниками второй волны отправляются на Верды через 10 минут. Я тогда зарезервирую места для нас всех». И снова я не знал, как относиться к окружающему меня миру и происходящим событиям. Если высадка на охваченную войной планету являлась частью игрового сценария, то разработчики игры «Защита периметра» заслуживали всяческих похвал и высоких наград. Настолько реалистично и атмосферно удалось им поддать игрокам процесс десантирования. Если же виртуальный мир на самом деле являлся реальностью, об этом даже думать оказалось страшно, так как ответственные за высадку заслуживали как минимум самого строгого выговора. Начать с того, что десантирование в боевых условиях сразу же напомнило мне жесткую посадку в тронном мире. Вот только в отличие от того раза, запасного костюма у меня не имелось, так что приходилось изо всех сил сдерживать рвотные позывы. Мы спускались сквозь атмосферу Верды в виде гудящего раскаленного пылающего шара. Турбулентность оказалась настолько сильной, что я едва не вывихнул себе шею и до крови прокусил язык стучащими зубами. Когда же я поинтересовался таки причиной настолько рискованного спуска и возбужденных выкриков пилота нашего десантного челнока, сидящий рядом, молящийся офицер просто посоветовал мне посмотреть в иллюминатор. Лучше бы я этого не делал. Нас, оказывается, уничтожали. Пара юрких, подковоподобных истребителей незнакомой мне конструкции кружили рядом и методично один за другим расстреливали десантные катера. Вот яркой вспышкой взорвался очередной челнок, и истребитель пошел на разворот. Нельзя сказать, что сопротивление чужим не оказывалось. Небо вокруг истребителя распускалось цветами близких разрывов, вот только средства ПВО никак не могли попасть по юркому быстрому кораблику. Я обратил внимание, что со спускающегося рядом с нами катера к атакующему истребителю протянулись строчки трассеров. Интересно, чем это они сопротивляются? Развернув голову, я осмотрел наш десантный челнок. У каждого борта, оказывается, имелось по 2 откидных кресла для стрелков и сложенные, убранные внутрь стены во время посадки турели. «К орудиям!» — закричал я и сам первым подал пример. Непонятно как, но я сумел при такой нещадной болтанке добраться до ближайшей турели. Молившийся офицер помог мне выдвинуть кресло и пристегнуться специальными ремнями. Едва мои пальцы легли на удобные анатомические рукояти, как перед глазами появился экран и сетка прицеливания. Для пробы пальцами обеих рук я нажал гашетки. На экране отобразился уходящий вдаль дымный след. Орудие ощутимо завибрировало. «Не лазер», — сообразил я, — «что-то типа спаренной авиационной пушки». Скорость снарядов хоть и высокая, но стрельба по быстрой цели требует упреждения. И тут на экране появился уходящий вдаль истребитель чужих. Я дал ему развернуться и заранее переместил центр прицельной сетки туда, где предполагал появление возвращающегося противника. Длинная очередь, орудие снова ощутимо завибрировало. Трассер потянулся в сторону истребителя чужих и пересекся с траекторией его полета. Я четко увидел несколько вспышек силового поля вокруг летательного аппарата чужих, а потом взрывы на левом крыле истребителя. Летающая подкова вдруг резко отвернула в сторону и ушла за пределы экрана. «Есть! Попал!» Моей радости не было предела. «Подтверждаю, цель подбита и отказалась от атаки», — проговорил полковник Гортон Вульф, сидевший за второй турелью этого борта. «Ушла ввысь, зараза!» Но это было неважно. Наш челнок нырнул в густое облако, а через несколько секунд взревели посадочные двигатели, гася скорость. Через минуту достаточно жестко, с хрустом амортизаторов катер опустился на грунт, и сразу же распахнулись двери. На выход не задерживаемся. Выносим с собой все ящики, освобождаем катер для следующих групп. Стоящий снаружи усатый майор в тяжелом армированном бронекостюме с откинутым вверх щитком шлема жестикулировал руками, поторапливая десантников. При виде полковника город Онвульфа майор козырнул и доложил. «Командир, плацдарм у дворца расчищен. Живых, чужих не осталось. Защитный купол уже развернут. Две инженерные группы ушли проверять дорогу к озеру». Дальнейший доклад заглушили находящиеся возле посадочной площадки автоматические зенитные турели, разом синхронно развернувшиеся и с грохотом выпустившие куда-то ввысь длинные очереди. Пара истребителей чужих сумела взлететь из незамеченного разведкой капонира. «Теперь вьются возле зоны высадки», — сообщил майор. Полковник с досады сплюнул сквозь зубы. «Уже знаем. Атаковали нашу группу при спуске. 11 катеров из 30 уничтожили. Твари. Кронпринц лично одного подбил из бортовой турели. Только тогда отстали». Только сейчас майор обратил внимание на остальных прибывших с полковником людей и нелюдей. Глаза военного расширились, он рухнул на одно колено и склонил голову. «Мой принц, прошу простить, не узнал. Прикажете сопроводить в штаб проведение операции для передачи вашему высочеству управления войсками?» «Нет, в штаб мне не требуется. Руководить должны профессионалы. Я же ни черта не понимаю в наземных сражениях и буду лишь мешать там. Так что встаньте, майор, и продолжайте свою работу, как если бы меня тут не было». «Как прикажете, кронпринц». Военный встал и действительно отошел в сторону, оставив меня вместе с Астрой и сопровождающими нас телохранителями. Это была самая необычная ночь в моей жизни. Сперва мы долго ходили с фонариками по развалинам дворца, даже спускались в полузасыпанные подвалы, и Астра рассказывала о каждой комнате, о каждой обгорелой картинной раме на стене, о каждой обрушившейся лестнице и башенке. Катерина все сказанное записывала, постоянно уточняя разные детали и фотографируя развалины. Затем, когда стало совсем темно, принцесса потащила нас куда-то по петляющей между камней горной тропинке. Мы вышли к небольшому озеру, в которое с высоты метров трех падал водопад, совершенно не стесняясь остальных, Астра скинула одежду и зашла в черную воду. «Ух, вода просто ледяная!» — дрожа зубами от холода, сообщила девушка, заходя все глубже и глубже. Неожиданно Астра нырнула. Я удержал своих охранников, рванувшихся было на выручку. Действительно, помощи девушке не требовалось. Секунд через 15 Астра вынырнула на поверхность и направилась к берегу, держа в руках золотой, украшенный рубинами обруч. «Вот она! Корона Верды!» Принцесса с гордостью продемонстрировала собравшимся свой трофей. «Существует предсказание, которое моя бабка Фессилия произнесла в день моего рождения, что мне судьбой предназначено отказаться от маленькой короны и взамен получить большую. Я действительно отказалась от баронской короны, разорвав помолвку с Хенриком Тон Лаваэлем, и взамен держу в руках королевскую. И пока будущая королева не слегла с воспалением легких, предлагаю скорее идти к костру сушиться», — закончила фразу Катерина Тон Месфель. И вот мы сидели на нагретых за день валунах, подогревали на костре армейские консервы и жарили сорванные с уцелевших деревьев ближайшего сада необычные фрукты, имеющие вкус пресной несладкой дыни. Запивали пакетированными соками и чем-то вроде смеси крепкого коньяка с компотом из сухофруктов. Именно такой напиток оказался в армейских флягах с надписью «Для восстановления сил». Ночное небо над нами озарялось яркими вспышками и росчерками. Звездная армада по-прежнему обрабатывала поверхность планеты Виерде, помогая войскам вести наступление. В хороший армейский бинокль, который безвозмездно подарил кронпринцу незнакомый капитан десанта, удавалось даже рассмотреть и опознать висящие на орбите корабли. Вон Мереш с его характерными формами, а вот тот линкор, видимо, невеста Хаоса или рыцарь света. Периодически рядом с нами ухали ракетные установки и активизировались зенитные турели. Какой-то сбитый атмосферный корабль пролетал в ночном небе, подобно метеору, оставляя яркий след. Пару раз совсем неподалеку садился санитарный конвертоплан и выгружал раненых бойцов. К нашему костру подходили абсолютно незнакомые солдаты, преимущественно люди, реже штурмовики и СЭК-доминанты. Мы никого не прогоняли и даже угощали консервами и выпивкой. Один раз пришла закованная в броню паукоподобная самка Глорва в окружении двух десятков жутковатого вида огромных самцов. Глорвы также принимали участие в освобождении Верды. Я здоровался с солдатами, произносил тосты и пил вместе с ними, выслушивал пожелания бойцов и признание вечной верности. Наверное, для телохранителей это была жуткая ночь, так как возле кронпринца постоянно находилось множество вооруженных людей и нелюдей. Но ищущая правду, которая также спустилась на родную планету вместе со следующей партией десантников, не ощущала никакой угрозы. Наоборот, Флориана упивалась атмосферой обожания и периодически просила своих миньонов наливать ей прямо в рот маленькими дозами крепкий алкоголь. Астра тоже оказалась в центре внимания. Фотографировалась со всеми желающими, пила и танцевала с офицерами и простыми солдатами, выслушивала хвалебные речи и заверения бойцов в том, что ее королевство Виерды будет вскоре освобождено. Катерина, единственная из всех, продолжала работать. Вела репортажи из штаба и из разрушенного дворца. Снимала кронпринца Георга Ройлы Нокия в окружении бойцов Оранжевого дома и Астру с короной Виерды в руках. Работа Катерины сказывалась. Сообщения о повышении репутации с различными персонами и фракциями империи мелькали практически ежеминутно. Моя известность за эту фантастическую ночь выросла сразу на 7 пунктов до плюс 30. Такой же отметки достигло и отношение фракции военных империи. А под утро, когда Астра задремала, завернувшись в предоставленный ей бойцами маскировочный плащ, случилось чудо. «Ваше высочество, вас вызывает император». Рядовой связист с округлившимися от изумления глазами не мог поверить в реальность происходящего. Я встал, слегка оттряхнул от сухой травы и пыли свой костюм, быстро расчесался и потребовал соединять. Сегодня Август надел белый военный мундир с золотыми эполетами и полные орденов перевязи. Я встал на одно колено, и окружающие меня охранники и случайные попавшие в кадр бойцы проделали то же самое. «Мой император, система Наяль отбита у чужих. Флот противника полностью разгромлен. Контроль над космосом звездной системы Виерды установлен. Десантный флот чужих разбит, ведется штурм планеты Виерды». «Встань, Георг», — потребовал император. «Признаться, когда твой флот неожиданно оказался в 7-м секторе, я расстроился и даже несколько рассердился за то, что ты использовал мой подарок столь извращенно. Однако сейчас я вижу, что ошибался в твоих намерениях. Мне уже сообщили, что ты выполнил ранее данное тобой обещание командующему оборонной 7-го сектора, что весьма похвально. Образцово проведенный бой в системе Наяль и сильная заявка на освобождение Виерды — такие дела требуют и должной оценки. Да и твой рейд по территории чужих тоже не должен быть забыт. Начну с твоей помощи Рою. Я подтвердил своим указом внесение черных звезд в официальный реестр наград Империи, как и 30% надбавку к жалованию всем обладателям. Что же касательно Виерды? Где, кстати, принцесса?» Солдаты расступились, и император увидел завернутую в плащ спящую Астру. Кто-то из бойцов кинулся было будить принцессу, но Август остановил его. «Нет, не нужно, пусть спит. Моим подарком для принцессы Виерды станет полностью оплаченная империей церемония коронации. Сам я едва ли смогу присутствовать, годы уже не те, но своей волей наделяю тебя, кронпринц Георг Ройлы Нокки Тонмесфель, правом возложить корону Виерды на голову этой храброй девочки. 5 наиболее отличившимся в боях бойцам и командирам вручишь изумрудные звезды, посланник передаст ордена тебе в ближайшее время. В сертификатах на еще 2 изумрудные звезды мной уже вписаны имена. Катерине Тонмесфель орден вручается за ее выдающиеся репортажи из самых горячих точек войны с чужими. Николь Савои орден и звание спейс-капитана Звездного флота полагаются за ее блестящие знания и навыки командования кораблями. Моим же подарком лично тебе, внук, станут 5 дополнительных дней к сроку. Ты знаешь, о чем я». Грандиозная церемония завершалась. Гости праздника и вернувшиеся на Виерды беженцы уже постепенно отправлялись на отдых в сооруженный для их размещения временный городок. Во дворце Виерды уже полностью, даже в самых мельчайших деталях восстановленном, оставались только многочисленные родственники Астры со своими семьями и слугами. Сама королева Виерды стояла на выходящем в сторону горного озера балкончике и провожала взглядом последние всполохи заходящего местного светила. Королевская мантия на плечах девушки и золотая корона удивительно шли Астре. Она словно с рождения была предназначена для этих регалий. Вот только следов радости на лице девушки не наблюдалось. «Георг, ты ведь не согласишься на роль монарха провинциального королевства Виерды», произнесла моя бывшая фаворитка после очень долгого молчания. Я отрицательно помотал головой. Нет, такая перспектива меня не устраивала по целому множеству причин. «Понимаю тебя», — королева Астра Ройл Виерды печально вздохнула. «Значит, ты завтра уже улетишь от меня навсегда?» «Уже сегодня улетаю. Катер давно ждет. Мой флот не может бесконечно находиться в седьмом секторе, и настала пора возвращаться домой. А вот насчет навсегда не знаю. Прилетай в гости, если соскучишься. Я попытался улыбнуться, хотя на душе скребли кошки. В каком статусе прилетать? Ты же женат, Георг. Кстати, из королевства Фастел мне в подарок на коронацию прислали роскошные саженцы для восстановления сгоревшего сада. Марта Ройл Валиси Тонмесфелькайла даже написала трогательное письмо с поздравлениями. Кажется, даже искренними. Астра замолчала. Я тоже не торопился нарушать тишину, совершенно не представляя, о чем можно еще говорить при расставании. На балкон с бокалами вина на подносе вышел слуга-андроид, один из сотни тысяч подаренных мной Астре. Я хотел было отказаться, однако в последний момент передумал и взял сразу два. Я знаю, что это глупо, но давай все же выпьем за то, чтобы у нас нашелся повод для встречи. Королева Виерды взяла своими изящными пальчиками бокал и, встретившись со мной взглядом, грустно улыбнулась и произнесла: «Спасибо тебе, Георг, за повод для будущей встречи». Астра осушила бокал и поставила рядом с собой на перила балкона. Я тоже поставил свой рядом и, не прощаясь, резко развернулся и поспешил к давно ожидающему меня катеру.